скажи мне, я тебя люблю, тебя люблю. Скажи мне, я тебя люблю, тебя люблю. Возьми ключи от рая и домофона, пароль от сердца и телефона. Окей, ты с подругами у барной стойки, а я в углу стою и твое лицо в слезах и души водостойки. С тобой знакомиться и окей, я пригласил пообниматься в танце, но ты сказала не пойду. Таких надо мочить. И домофона, пароль от сердца, и телефона. Я тебя люблю, тебя люблю. Скажи мне, я тебя люблю, тебя люблю. И чтобы не случилось в этом мире, твоя прописка в моей квартире. Окей, я две недели за тобой гоняюсь, и у двери стою и жду. Поскольку ты вчера жениться отказалась, я завтра снова предложу. И говори мне, что ты не накрашена, из нас двоих ты не самая страшная. Когда мы станем умнее и старше, я скажу, что еще сильнее тебя люблю. Возьми ключи от рая и домофона, пароль от сердца и телефона. Я тебя люблю, тебя люблю. Скажи мне, я тебя люблю, тебя люблю. И чтобы не случилось в этом мире, твоя прописка в моей квартире. С тобой, эй, эй, я тебя, эй, я тебя, мы с тобой, эй, эй, я тебя. люблю, тебя люблю. Возьми ключи от рая и домофона пароль. Shoo-wop, shoo-wop, ah-hoo-hoo-hoo.